Глава 34. Поместье Кроу. «Да сколько можно тебе повторять? Не трогал я ее. Она сама это сделала». У Харона голова от боли разрывалась. Не спасало ни вино, ни лекарские эликсиры. Он сидел у кровати спящей жены и отмахивался от неугомонной тетки, которая устроила ему допрос после того, как лекарь покинул поместье. «Не понимаю. Она что же, сама себя изувечила?» — ходила Шаэла по комнате и причитала. «Как же ты меня утомила!» — не осталось у дракона сил даже на крик. Холли отказалась подписывать соглашение о разводе и воткнула себе перо в живот. Лекарь сказал, что жить будет. Иди уже. Экипаж давно тебя ждет. «Ты всерьез думаешь, что я тебя покину и поеду в загородное поместье?» Возмутилась драконица и подошла к племяннику. «Только ты один у меня и остался. Даже не проси, не брошу тебя одного в беде!» И положила ладонь на его опущенное плечо. Через пламя свечи он смотрел на бледное лицо жены и не понимал, как жить дальше. «Я никогда не прощу тебя за то, что ты сделала, Шаэла. Я бы тут сейчас не сидел, если бы не ты. Уходи с глаз моих!» – произнес он устало и обреченно. «Я понимаю твой гнев, но ребеночка Холли потеряла. Значит, никто ничего не узнает. Не разводись с ней. Из-за этого можешь лишиться должности. Прости ей ошибку. Женская обида, она такая. Захочет отомстить, и ее влиятельный отец быстро подсуетится. Не бывать тебе тогда канцлером. А мы так долго шли к этой цели. Вспомни. И как ты потом отвоюешь наследника у Амели, не имея рычагов влияния? Она вот не глупая дамочка, как оказалось, быстро под крылышко генеральского сыночка юркнула. Уже, небось, постель его вовсю греет, а ты сидишь тут и убиваешься». «Я виноват перед Амели», — тяжело вздохнул Харон и закрыл лицо ладонями. «Как же я виноват, Шаэла! Да чего же был неправ, когда тебя послушал? Только ее одну любил и люблю. Никакая должность этого не стоила». «А она сейчас с другим, и мое сердце разрывается!» Замотал он головой и потянулся к кубку с вином, но глоток не стал живительным, словно яда выпил. В груди разлилась жгучая боль. «Прости меня!» — села Шаэла перед племянником на край кровати и посмотрела на дракона покаянным взглядом. «Я счастья для тебя хотела!» «Но поняла, что ошибок наделала. Ты только прости, я все исправлю, правда?» «Нет», — протяжно ответил и отвел от тетушки ненавистный взгляд. «Пообещай, что больше ничего не будешь делать для моего счастья. На сей раз я сам приму решение». «Хорошо, но умоляю, позволь мне остаться с Холли, хоть ненадолго», — жалобно смотрела она на дракона. «Оставайся», — махнул он рукой и приложил холодную ладонь ко лбу. «Как же я от вас устал!» — поднялся с места и подошел к окну. Закрыл глаза, а потом резко распахнул веки, заметив, как к воротам подъезжает белый экипаж с гербом Вокс. «А вот это уже интересно!» — ухмыльнулся Харон и поспешил покинуть комнату. «Кто там?» — кричала ему вдогонку Шаэла, но не получила ответа. Харон уже мчался по лестнице в холл, чтобы встретить бывшего друга лично. «Пустите господина Вокса», – распорядился дракон и застыл у входа, ожидая визита. За то время, пока Элиас шел по площади поместья, Харон перебрал в голове уйму причин его приезда. Он хорошо понимал, что после последнего разговора ни о какой дружбе речи быть не может. Они вступили в схватку за сердце Амели, и никто теперь не отступит. На стороне Харона было преимущество в виде родного сына, и он свято верил, что это поможет. Драконий ребенок должен расти в родном гнезде и подпитываться силой рода. Но и род Вокс мог дать малышу возможность дальше развивать магию. Особенно огорчало, что Элиас с Грейсоном обладали одинаковой белой магией. Главные двери дома распахнулись. Через порог уверенным шагом переступил адмирал Вокс. Дружелюбно приветствовать хозяина поместья не стал. «Поговорим?» Эхом от стен отразился грозный голос белого дракона. «И я рад встрече, Элиас!» — усмехнулся Харон и указал на двери гостиной, жестом приглашая адмирала уединиться. Ничего не ответив, Элиас двинулся в указанное помещение и вошел в гостиную первым. Расположился на мягком диване и дождался, когда Харон займет место напротив. «Я приехал, чтобы лично тебе сказать, что Леора приняла мое предложение о замужестве, и свадьба состоится через 2 дня. Сходу нанес он удар дракону в самое сердце, выбив почву из-под ног. Харон опешил, не ожидая столь скорого развития событий. Не верилось, что Амели так быстро сделала выбор не в его сторону. Зачем? Сколько она знает этого Элиаса? «Не думаю, что эта свадьба состоится», — собравшись силами, парировал Харон. «Ты удерживаешь ее в своем поместье, потому что боишься. Нам с ней стоит лишь раз встретиться и поговорить». «Чушь! Я не удерживаю ее силой. Леора свободна. Она прячется в моем доме от тебя. Поверь, она мне рассказала все, что между вами было». «Все ли?» Харон умел блефовать ради достижения своих целей. Ему нужно было поставить под сомнение слова Амели и намекнуть на их с Хароном близость, даже если ее не было. «Я верю любимой женщине, и мне для этого не нужно нанимать сыщика», — больно уколол за живое Элиас, поставив Харона в тупик. Кроу впервые опустил взгляд перед соперником. «Будут еще новости? Или на этом все?» — вскинул он горделиво подбородок и подался вперед, угрожающе выпустив красную магию из ладоней. Элиас улыбнулся и не стал уподобляться оппоненту. Оставил белую магию при себе и занял расслабленную позу. «Я хочу обсудить с тобой судьбу Грейсона. Ты намерен бороться до конца и пробовать законным или незаконным путем отнять у Леоры ребенка? Я намерен вернуть свою семью, Элиас. Поверь, я люблю Амели не меньше, чем ты». И она все еще меня любит. Я это чувствую. Не обольщайся. Она согласилась на брак с тобой лишь в отместку мне. Не простила еще. Но я сделаю все, чтобы это случилось. Зря ты залез в нашу семью. Лучше отступи, иначе будешь страдать». Элиас внимательно его выслушал, но вера в светлое будущее с Леорой ничуть не подкосилась, хотя он и допускал самый тяжелый для себя исход этих отношений. «Предлагаю поступить мудро и подумать в первую очередь о ребенке», – посмотрел Элиас на нарастающую красную магию Харона. Он понимал, что бывший друг может атаковать в любое мгновение, но не боялся сражения. Знал, что в честном бою одолеет противника, поэтому и был так расслаблен снаружи. «Грейсон совсем маленький, его нельзя отрывать от матери, но мы могли бы договориться о совместных встречах». «О совместных?» — рассмеялся Кроу, продолжая волком смотреть на Элиаса и наматывать магические нити на запястье. «Не будет так, как ты хочешь. Мы с Амели сами решим, что лучше для нашего ребенка». «Ты ошибаешься. Леора моя невеста, и на правах ее будущего мужа решать ее проблемы буду я», — четко обозначил свою позицию Элиас, не собираясь отступать. «Я предлагаю заключить договор, где будут прописаны часы посещения тобой ребенка и условия его пребывания на территории родового гнезда Кроу». Харон снова рассмеялся, но уже гораздо громче. «Какой договор, Элиас? Амели ко мне вернется!» Продолжал он упорно называть бывшую жену прежним именем. «Амели?» — с ухмылкой пожал плечами Вокс. «Может, и вернется. А вот Леора нет. Будет проще, если ты смиришься с этим во благо собственного сына. Покажи ему пример надежного и благородного отца. Уверяю, он сам к тебе потянется, и нам не придется следовать договору». «В твоих парламентерских способностях я никогда не сомневался, Элиас. Из твоих уст все это звучит гладко, но ты не учитываешь мои чувства. Скажи, ты бы мог спокойно смотреть, как твоя любимая выходит замуж за другого? И тот заменяет твоему единственному сыну родного отца?» Вокс ухмыльнулся и покачал головой. «Разве не твоя вина, что так вышло? Разве не твои личные решения к этому привели? Ты хочешь от меня понимания и давишь на жалость, но я всегда буду думать в первую очередь о чувствах Леоры. И тебе советую так поступить, если действительно любишь ее». Харон задумался и сжал кулаки, прогнал магию, ощущая новый прилив головной боли. «Я подумаю», — отозвался тихим голосом, и в этот миг послышался дикий женский крик сверху. Драконы разом подскочили на ноги и выбежали в холл. Крики не стихали, и мужчины быстро поднялись по лестнице на второй этаж. Картина, которую они увидели в коридоре, поразила до глубины души. Окровавленная Холли лежала на полу и прижимала ладони к животу. Над ней склонилась Шайла. «Она вдруг встала и пошла, а потом упала и закричала!» На надрыве рассказывала драконица. «Что случилось?» – поразился Элиас, и они с Хароном вместе кинулись к девушке. «Нужен лекарь!» – вскрикнула Шайла под стоны Холли. «Мой экипаж снаряжен, готов к поездке в любую секунду. Бери ее на руки, поехали к лекарю!» Быстро нашел выход Элиас, и Харон согласился. Поднял корчившуюся от боли жену на руки и понес вниз. «Останься в поместье, Шайла!» – распорядился Кроу. Вскоре драконы уложили девушку на мягкое сиденье и закрыли за собой двери кареты. Возница помчался в сторону села, где жил ближайший лекарь мистер Эллингтон. «Я хотел, чтобы она подписала соглашение о разводе», – поглаживая жену по рыжим волосам, заговорил Харон. «Но она воткнула перо себе в живот», – умолчал он об измене и беременности Холли. Элиас опешил, не отводя взгляда от кровавого пятна на белоснежной ночной сорочке девушки. «Тебе бы в своей семье разобраться, Харон. Возможно, ей нужен лекарь, помогающий в лечении душевнобольных». «Разберусь», – зарычал Кроу зверем и отвернулся от Элиаса, не желая более продолжать разговор. Экипаж остановился у ворот дома мистера Эллингтона, и Харон вынес жену наружу. Жестом дал понять Воксу, что больше не нуждается в его помощи, и Элиас приказал вознице отправляться в путь.